В оговоренное время я снова сидел в баре отеля, поджидая ветерана МВД и полковника в отставке Бычкова. Пришел я чуть раньше, чтобы, сидя у большого прямоугольного окна, понаблюдать за улицей и за людьми. Это всегда успокаивало меня и позволяло привести мысли в порядок. Образ жизни, который я веду с молодости, приучил меня не радоваться новым знакомствам и не искать их. Как правило, ничего хорошего я от людей не ждал, ни на какие позитивные эмоции не надеялся и относился к общению с теми, кто выходил за пределы моего ближнего круга, как к неприятной, но неизбежной необходимости. Уж не знаю, то ли в этом повинна моя чудаковатость, доставшаяся в наследство, то ли особенности моего здоровья, которые, впрочем, тоже в изрядной своей части обусловлены законами наследственности. Мне не повезло. Мало того, что я получил тот ген, который несет ответственность за приступы мигрени, так еще и сами приступы протекали так тяжело, что я постоянно вспоминал свою прапрабабку Эмилию. Если она страдала хотя бы даже в половину меньше, чем я, то можно простить ее увлечение опиатами. А уж если ее приступы были такими же, как мои... В рукописях Джонатана Уайли внешние проявления приступов мигрени у Эмилии описывались довольно подробно, и на бумаге выглядело это поистине устрашающе. Сначала у Эмилии начинались проблемы со зрением, потом она становилась какой-то растерянной, забывала слова и не могла вспомнить, как зовут горничную или как называется то горячее, что наливают в чашки и пьют. Быстро нарастала нестерпимая головная боль. Любые запахи и звуки становились непереносимыми. Возникала рвота, к рвоте присоединялся понос. Эмилия уходила в свою комнату и ложилась в постель. Появлялась она обычно на третий день. Бледная, осунувшаяся, покачивающаяся от слабости и головокружения. Сама Эмилия говорила своему мужу, что в эти периоды ей невыносимо плохо и жить не хочется. Но Джонатан мог лишь наблюдать картину извне, не понимая, что и как на самом деле чувствует его любимая супруга. Зато я понимал очень хорошо. И прочувствовал всю прелесть тяжелой мигрени на собственной шкуре. Первый приступ случился, когда мне было 8 лет. Я был на детском празднике, откуда меня привезли домой с сильной головной болью. Рвота и понос заставили моих родителей подумать, что я банально отравился, а головную боль списали на интоксикацию. В следующий раз все повторилось через полгода. Но и тогда ни моим родителям, ни мне самому не пришло в голову, что вся эта ерунда может превратиться в огромную проблему. Я учился в школе, и по мере усложнения предметов и заданий уроки требовали все большего умственного напряжения. Приступы сделались чаще, примерно каждые 2-3 месяца. И тут уж пришлось обратиться в клинику, где нам объяснили, что мы имеем дело, вероятнее всего, с мигренью. Ну и утешили, как правило, с окончанием пубертатного периода, когда гормональный статус становится устойчивым, приступы делаются реже, протекают легче, а зачастую и вовсе прекращаются навсегда. Мы поверили и обрели надежду. Всего несколько лет нужно потерпеть, зато потом этих мучений больше не будет. Ведь доктор сказал «как правило», то есть в среднем, то есть чаще всего. И снова мне не повезло. Я не вписался в правила. Годы шли, мне уже исполнилось 16, потом 17, 18, а приступы, настигавшие меня с регулярностью раз в 4-5 недель, становились только тяжелее. Первым предвестником было посверкивание на периферии зрения. Приступ развивался быстро, и до первого позыва к рвоте у меня было минут 20-30, за которые мне следовало убраться как можно дальше с публичного места, с глаз одноклассников или приятелей. Однажды случилось так, что вовремя скрыться мне не удалось. Предвестник настиг меня в разгар вечеринки, во время танца с девчонкой, которая мне ужасно нравилась, и которая уже дала мне понять, что в моей машине, после вечеринки, нам будет чем заняться. В глазах сверкало, я понимал, к чему дело идет, но уйти просто так, без всяких объяснений, не мог. Ни хозяин вечеринки, ни моя пассия меня не поняли бы и не простили. Я попытался проблеять хоть что-нибудь в собственное оправдание, но с ужасом понял, что несу какую-то ахинею и путаю слова. Удрать красиво мне не удалось. Меня рвало прямо посреди комнаты, заполненной нарядно одетыми девочками и изрядно подвыпившими парнями. Не буду живописать всю картину насмешек и издевательств, которым я подвергся. Пусть ваше воображение само дополнит недостающие детали. Могу только сказать, что главной темой сказанного были утверждения, что я обоссался от страха перед первым сексом с девчонкой и что я слабак, и меня рвет от одного бокала пива. Это было самое приличное из услышанного. Все прочее оказалось намного хуже. Я вырос таким же, как все. Среднестатистическим во всем, кроме мигрени. Это означало, что никаких выводов я в тот момент для себя не сделал, продолжая жить так же, как и прежде, и полагая единственной своей заботой и умение вовремя заметить ауру и спрятаться дома. Как и большинство тинейджеров, я стеснялся своей болезни и не хотел ее афишировать, поэтому наготове у меня всегда были приличествующие случаю отговорки, объяснявшие внезапно возникшую необходимость уйти домой. Собственно, я и болезнью-то свою мигрень не считал. В перерывах между приступами я был абсолютно здоров, занимался спортом, хорошо учился, а врачи с самого начала объяснили нам, что мигрень не опасна для жизни. От нее не умирают. Должно было пройти еще немало времени, прежде чем в мою легкомысленную голову впервые закралось опасение, что приступ может настичь меня в самый неподходящий момент. Например, на вечеринке. Или когда я буду с девушкой. И не лучше ли заранее отказаться от участия в мероприятии и ничего не планировать? Поразмыслив, я пришел к выводу, что на вечеринку или еще куда-то можно спокойно идти, если приступ был недавно. «Отмучился и 2 недели гарантированно свободен», — сказал я себе. С девушками все оказалось сложнее, ведь невозможно учитывать мигрень, назначая свидание. И отказаться от свидания так же невозможно, как заявить: «Конечно, ты мне очень нравишься, я с удовольствием проведу с тобой время. Только нужно недельку подождать, у меня скоро должен случиться приступ мигрени, я его переживу». А потом мы сможем встречаться беспрепятственно 2 недели, а то и 2,5. Можно ли представить подобное, когда тебе 17 лет? Я сильно рисковал. Какое-то время судьба и болезнь берегли и щадили меня, и хотя интервалы между приступами перестали быть предсказуемыми, то увеличиваясь до 2-3 месяцев, то сокращаясь до недели и полностью лишая меня возможности планировать что бы то ни было, я ни разу не попался и не осрамился ни перед своей очередной дамой сердца, ни перед преподавателями колледжа, а затем и университета. Да и приступы стали сами по себе не такими мучительными и долгими с того момента, как я принялся интенсивно заниматься собственной личной жизнью. Все чаще обходилось без позорных явлений в виде рвоты и поноса, а головную боль, даже и очень сильную, я научился терпеть и скрывать, потихоньку принимая обезболивающие таблетки. Таблетки, правда, почти не помогали, ну, если только совсем чуть-чуть. И еще я заметил, что приступы случались после каждого посещения кинотеатра. Яркие краски, громкие звуки и большое скопление людей оказывались для меня провоцирующими факторами. Так что большой кинематограф пришлось для себя закрыть и довольствоваться подробными пересказами фильмов из уст тех, кто их посмотрел. Одним словом, когда мне исполнилось 24 года, и я, недавний выпускник университета, нашел после долгих поисков свою первую работу, перевод с французского таможенной декларации на декорации и оборудование, которые вез через океан приглашенный на гастроли по США Парижский театр. Я несколько расслабился и начал подумывать о серьезных отношениях с перспективой создания семьи. Надо сказать, родители мои устремления поддерживали лишь частично. Намерение жениться их вполне устраивало, хотя они и полагали, что мне об этом думать еще рановато. Намерение же посвятить всю жизнь работе с иностранными языками им не нравилось. Семья наша была более чем состоятельной, и отец полагал, что я непременно войду в его бизнес. А изучение языков — это так, баловство, которое, конечно же, окажется весьма полезным при переговорах с иностранными партнерами. Я хитрил и выкручивался, уверяя отца, что он сам еще достаточно молод и будет прекрасно руководить своим бизнесом как минимум лет 15-20, а то и дольше. Я ж за это время поднаторею в языках, в деловой лексике и переписке и потихоньку освою основы экономики, а когда придет время, займу его кресло. На самом деле я не испытывал ни малейшего интереса к делу и не чувствовал у себя никаких способностей к занятию бизнесом. Более того, был уверен, что под моим руководством все развалится в мгновение ока. Бизнес отца, принятый им от деда, прогорит, и я стану банкротом. Я пытался переключить внимание родителей на мою младшую сестренку и вселить в них надежду на то, что уж она-то наверняка выйдет замуж за парня с крепкой деловой хваткой, которому можно будет со спокойной душой передать дело. Все случилось неожиданно. Пожар в кинотеатре во время премьеры нового фильма, на которую собралась вся городская элита, унес жизни 38 человек, среди которых оказались и мои родители, и сестра. Меня по понятным причинам с ними не было, я оставался дома. Спустя год мы закончили решать все юридические вопросы. Из наследника хорошо поставленного бизнеса я превратился в вольного переводчика с весьма солидным банковским счетом. Шок от одновременной потери близких был настолько сильным, что я не сразу сообразил. Приступы мигрени снова стали тяжелыми, даже более тяжелыми, чем прежде. На душе было так черно, что на физические страдания я в тот период внимания не обратил. Опомнился только спустя какое-то время, когда собрался сделать предложение прелестной молодой женщине, с которой встречался уже несколько месяцев. В течение этих месяцев мигрень от чего-то не настигла меня ни разу. Я был влюблен, окрылен и совсем забыл об опасности. Предложение-то я сделал, и оно было принято с благосклонной и ласковой улыбкой. Мы решили устроить вечеринку и объявить о помолвке. Избранница моя жила с очень строгими родителями, посему наша близость хоть и имела место, но была лишь эпизодической и весьма краткой и неполной. Секс в машине казался ей грязным и унизительным, а оставаться на ночь у меня дома она почитала неприличным. Родители ее смягчились, узнав, что готовится помолвка, и разрешили любимой единственной дочери провести в моем и нашем будущем доме 2 дня. Нужно было позаботиться об угощении для компании человек на 30, да и дом с лужайкой хотелось украсить и принарядить. Так и получилось, что первая полноценная наша ночь должна была состояться накануне торжественного мероприятия, такого важного для любой девушки из традиционной американской семьи. Должна была. Но не состоялась. Вернее, она началась как положено. Но когда наступил ответственный момент, я уловил предательское сверкание сначала слева, потом справа. Поле зрения сузилось, перед глазами замелькало нечто похожее на серую тряпку. «Ничего», — малодушно утешал я себя. «Может быть, все обойдется только головной болью, и мне удастся ее скрыть и не опозориться перед невестой». Надеялся я напрасно. Все обернулось просто ужасно и закончилось скандалом. Мало того, что я не смог выполнить супружеский, вернее, в данном случае, жениховский долг. Мало того, что я вынужден был оставить свою невесту одну в спальне и провести остаток ночи в бывшей комнате сестры. Мало того, что я, скрывая мучительную боль и слабость, попытался с утра выйти и помочь на кухне, но через минуту, оглушенный видом и запахами продуктов, помчался в туалет и после этого снова закрылся в комнате с задернутыми шторами и затворенными ставнями. Мало всего этого. Самое страшное в данной ситуации оказалось в том, что я не смог принять участие в вечеринке. Не вышел к гостям, не улыбался, обнимая свою суженую за талию и принимая поздравления, не пил шампанское, не надевал на девичий палец кольцо и никак и ничем не подтвердил своего наличия в жизни вообще и в жизни девушки в частности. А ведь это был ее праздник. Потому что почти все, за небольшими исключениями, приглашенные были ее друзьями, а не моими. Моих друзей было только двое, и оба знали и об особенностях моей мигрени, и моем категорическом нежелании ее афишировать. Но я не смог выйти к гостям. Даже доносившихся с первого этажа и служайки приглушенных звуков музыки и голосов было достаточно, чтобы наряду с пульсирующей болью, наполнивший половину черепа раскаленным чугуном, в висках ломило и стучало так, словно мозг сверлили дрелью. Я лежал, накрыв голову подушкой, и тихо стонал, пытаясь справиться с тошнотой. Праздник был испорчен, помолвка не состоялась. Гости в недоумении разошлись, предприняв довольно вялую попытку сделать вид, что ничего особенного не произошло, и повеселиться. Резкий, неприятный, впрочем, в подобные моменты никакие звуки не казались мне приятными. Женский голос визгливо хохотал на крыльце, и я улавливал отдельные фразы, дескать, даже смешно обсуждать. Какая уж такая головная боль может помешать помолвке? У всех людей голова болит, но никто не заморачивается. Наверняка жених в последний момент испугался и решил таким вот примитивным способом увильнуть от выполнения обещания. А может быть, и жениха-то никакого не было вовсе. Проводив последнего гостя, моя невеста поднялась ко мне в комнату, зажгла свет, вырвала из моих рук подушку и, сверкая глазами, высказала все, что думала. О том, что я ее опозорил и выставил на посмешище. О том, какой я негодяй. О том, что ни видеть меня, ни слышать она более не желает. Коробочка с кольцом, которое я по первоначальному замыслу должен был надеть ей на палец у всех на глазах, была в ярости брошена на пол. Хлопнула дверь, послышался звук двигателя, подъехало такси. Уехала. Таким образом, моя первая попытка завести семью бесславно провалилась. Следующий этап своей личной жизни я начал уже более осознанно, встретив умную серьезную девушку, скрипачку из симфонического оркестра. Первого свидания, во время которого мы ходили в театр, потом ужинали в ресторане, оказалось для меня достаточно, чтобы понять, что мне будет с ней хорошо. Времена были уже далеко не пуританскими, и девушка явно готова была в тот же вечер принять приглашение на чашку кофе у меня дома. Но я решил сперва поговорить. Стараясь быть максимально честным и объективным, я поведал ей о своей мигрени и предупредил о возможных неприятных моментах, связанных с отменой назначенных встреч и невыполненными обещаниями. «Давай попробуем», — предложила она. «Ты славный, и ты мне нравишься. Не могу пока представить, как буду реагировать, если случится то, о чем ты предупреждаешь, но уверена, что мы справимся». Эти слова меня воодушевили. И, как оказалось, напрасно. К отмененным свиданиям моя музыкальная девушка относилась без раздражения. У нее была масса увлечений и много друзей, и невозможность провести время в моем обществе отнюдь не делала ее жизнь неполноценной. В такой благости прошло года полтора, и я уже совсем было решил, что пришла пора делать предложение. Оркестр возвращался из гастрольного турне, Моя скрипачка позвонила из Филадельфии, сказала, что заболела, у нее высокая температура и ей очень плохо, и попросила непременно встретить ее в аэропорту, чтобы отвезти домой, потом купить все лекарства и побыть с ней несколько дней, пока она придет в себя. Разумеется, я пообещал. И как назло. Нет, на этот раз никакого скандала не было. Когда я приехал к девушке через 3 дня, бледная и осунувшаяся, на дрожащих от слабости ногах, она, тоже слабая и тоже бледная и осунувшаяся, попросила подругу, ухаживавшую за ней, сделать нам чай. Деликатная подруга минут через 10 ретировалась, якобы за покупками. «Нам было хорошо вместе», — сказала скрипачка грустно. «Но ты должен учитывать одно обстоятельство». «Какое?» — обреченно спросил я, не упустив прозвучавшего в ее словах прошедшего времени. «Было хорошо. Значит, больше не будет». Так и оказалось. «Все девушки хотят выйти замуж». «Я в курсе. И я готов», — начал было я, но она меня перебила. «Ты-то готов, но они не готовы. Они». Я растерялся. Я ничего не понимал. «Но ты же сама сказала, что все девушки хотят замуж». «Не за первого встречного. Нормальная девушка хочет выйти за надежного человека. За человека, который не подведет, на которого можно положиться, который пообещает и сделает». «Но я же...» «Знаю», — мягко сказала она. «Ты не виноват. Это болезнь. Ты честный и ответственный. Но в семейной жизни этого недостаточно. Семья состоит не из одного тебя. И те, кто входит в твою семью, хотят строить планы и хотят, чтобы эти планы выполнялись. Планы могут быть большими, например, карьерными или касающимися развития бизнеса, а могут быть маленькими, как провести выходные, куда поехать в отпуск, кто будет покупать для бабушки подарок ко дню рождения, кто сегодня заберет ребенка из школы. И если невозможно построить даже самый маленький план и быть уверенным, что сможешь его выполнить, совместная жизнь становится невыносимой. Начинаются взаимные упреки, растет взаимное недовольство, брак дает трещину. Ничем хорошим это не заканчивается, поверь мне. У меня перед глазами пример моих родителей». «Тоже мигрень?» — удивился я. Мы много рассказывали друг другу о своих семьях, но она ни разу не упоминала о том, что кто-то из ее родителей был болен. «Пьянство», — коротко ответила она. «Я тебе рассказывала о своей матери». «Ну да», — кивнул я. «Я помню. Но разве можно сравнивать мигрень и алкоголизм? Это абсурд». «С точки зрения медицины, да, я согласна», — слабо улыбнулась моя скрипачка. «А с точки зрения семейной жизни разницы никакой нет. Человек ненадежен. На него нельзя положиться, на него нельзя рассчитывать. Он может в любой момент подвести. Вот и все». Я помолчал, обдумывая то, что она сказала. Это был отказ? Предупреждение? Или что? «Значит, ты не выйдешь за меня, если я попрошу твоей руки?» «Нет», — сказала она твердо и снова улыбнулась. «Но за намерение спасибо. Мне приятно». Я все понял. Еще примерно 30 минут мы пили чай и болтали о пустяках, потом вернулась с покупками подруга, и я распрощался. Навсегда.